На 23-м шпангоуте я обнаружил переборку, которой флорные вырезы, поперечная связь днищевого перекрытия, состоящая из вертикальных стальных листов, ограниченных сверху настилом второго дна, а снизу днищевой обшивкой, оказались заваренными. Сварка показалась мне довольно свежей по сравнению со сварными швами на переборках. Подумал, как узнать, что находится за этой переборкой. Если вырезать автогеном, то может начаться пожар или даже может произойти взрыв. Решил проверить, что имеется за переборкой путем высверливания с помощью пневматической машинки. На корабле такой машинки не оказалось. Я в тот же день доложил об этом командиру дивизиона живучести. Доложил ли он об этом командованию, я не знаю. Вот так этот вопрос остался забытым. Напомним читателю, незнакомому с премудростями морских правил и законов, что согласно корабельному уставу, на всех, без исключения боевых кораблях флота, должны осматриваться все помещения, включая труднодоступные, несколько раз в году специальной, постоянной корпусной комиссии под председательством старпома. Осматривается состояние корпуса и всех корпусных конструкций. После чего пишется акт о результатах осмотра под контролем лиц эксплуатационного отдела технического управления флота для принятия решения в случае необходимости о производстве профилактических работ или аварийно. Как вице-адмирал Пархоменко и его штаб допустили, что на итальянском линкоре «Юлий Цезарь» остался потайной карман, недоступный и никогда не осматриваемый? Загадка. Анализ событий, предшествующих передаче «Юлия Цезаря» в состав Черноморского флота вместе со сторожевыми кораблями «Ловкий» и «Легкий», а также красавца-парусника «Колумб», доставшихся СССР в результате раздела между союзниками итальянского флота, не оставляет сомнения, что после того, как война ими была проиграна, у «Милитаре Итальяно» было достаточно времени для подобной акции. Несомненно, что передача Хрущевым Крыма под юрисдикцию Украины самым отрицательным образом сказалась как на боеготовности флота, включая авиацию и другие рода войск, так и на Севастополе, формально оставшемся основной военно-морской базой СССР. Иван Петрович завершил свой рассказ. Водолазам была поставлена задача поднять Новороссийск, что оказалось очень трудным делом, и на это ушло много времени. Для этого пришлось отделить от корпуса башни главного калибра и часть палубных надстроек. Пробоину заварили, подвели понтоны, стропы. Со дня трагедии прошел год. Водолазы побывали во многих помещениях, забитых скелетами и кишащими крабами. Мы как бы заглянули вовнутрь стального гроба. Ракообразные бактерии в воде обычно уничтожают утопленников за несколько недель, но предметы сохраняются довольно долго. В одном из кормовых помещений, куда я сумел заглянуть, я увидел при свете переносной лампы плавающие табуретки, тетради, томики Пушкина, авторучки, гитару. Из-за ила я не сразу разглядел несколько скелетов в умиротворенных позах, двое как бы сидели обнявшись. Нелепо и странно было видеть на ногах скелетов матросские ботинки на толстых подошвах, именуемые обычно ГД, а также сползшие ремни с матросскими бляхами. На одном я узрел изолирующий кислородный противогаз КИ-5. Этот верно задохнулся и наглотался воды позже других. В луче фонаря я увидел бронзовую эмблему военно-морского флота Италии, связка прутьев, фасции, крепко связанных с боевыми топориками. Эмблема эта существовала еще во времена Юлия Цезаря, ее и позаимствовал Муссолини. Она стала означать силу и власть фашистов. Такие эмблемы сохранились на линкоре во многих помещениях, и я невольно вспомнил об умном и коварном князе Боргезе, мастере подводных диверсий, руководителе центра по обучению подводных пловцов, и вновь в который раз укрепился в мысли, что гибель Новороссийска — это умело подготовленная операция. Недавно в журнале «Слово» были опубликованы мемуары адмирала Николая Герасимовича Кузнецова «Крутые повороты». Как старый и многоопытный адмирал, он до самой своей кончины не сомневался, что гибель Новороссийска — это тщательно подготовленная операция. Об этом он пишет следующее. «До сих пор для меня остается загадкой, как могла остаться и сработать старая немецкая мина, взорваться обязательно ночью и в таком самом уязвимом для корабля месте. Уж слишком невероятное стечение обстоятельств. Что же тогда могло произойти? Диверсия. Новороссийск — трофейный итальянский корабль, а итальянцы — специалисты в такого рода делах. В годы войны они подрывали английские корабли в Александрии, техника позволяла это делать и сейчас. Пробраться в Севастопольскую бухту трудностей не представляло, ведь мирное время — город открытый. К тому же патриотические чувства итальянских моряков могли толкнуть их на это. Значит, ничего невозможного здесь нет».